Нил Гейман. Мост тролля. Большую часть железнодорожных путей разобрали в начале 60-х, когда мне было 3 или 4 года. Железную дорогу обкарнали. Это означало, что кроме Лондона уже больше никуда не поедешь, и городок, в котором я жил, превратился в последний на ветке. Мое первое достоверное воспоминание. Мне 1,5 года. Мама в больнице рожает сестру, бабушка отводит меня на мост и поднимает повыше, чтобы я посмотрел на поезд внизу, который пыхтит и дымит, точно черный железный дракон. Еще через несколько лет загнали на запасный путь последний паровоз. А с паровозами исчезла и сеть рельсов, соединявших поселок с поселком, городок с городком. Я не знал, что поезда скоро канут в лету. К тому времени, когда мне исполнилось 7, они уже отошли в прошлое. Мы жили в старом доме на окраине городка. Раскинувшиеся за ним поля стояли пустые под паром. Я обычно перелезал через забор и читал, лежа в тени чахлого куста, или, если меня тянуло к приключениям, исследовал местность вокруг пустой усадьбы по соседству. Там был зацветший и затянутый ряской декоративный пруд, а над ним — низкий деревянный мостик. В своих вылазках по садам и лесу я ни разу не встречал садовников или сторожей, и в дом войти тоже не пытался. Это означало бы напрашиваться на неприятности, а кроме того, я свято верил, что во всех пустых старых домах водятся привидения. Не в том дело, что я был доверчивым, просто верил во все темное и опасное. Частью моего мальчишеского кредо было то, что ночь принадлежит призракам и ведьмам, голодным, взмахивающим широкими рукавами и одетым во все черное. Обратное тоже было верным. Утешительно верным. Днем безопасно. Ритуал. В последний день занятий я по дороге домой снимал ботинки и носки и, неся их в руках, шел, ступая по твердой каменистой тропинке розовыми и нежными пятками. Обувь во время летних каникул я надевал только по принуждению. Я упивался моей свободой, пока осенью снова не начиналась учеба. Когда мне было 7, я обнаружил тропку в лесу. Стоял жаркий летний день, и я забрел далеко от дома. Я обследовал окрестности, шел мимо помещичьего дома с его слепыми забранными ставнями окнами, через усадьбу, а потом через незнакомый лес. Сполз с крутого откоса и оказался на неизвестной мне тенистой тропке, к которой вплотную подступили деревья. Немногие тучи, пробивавшиеся сквозь их кроны, окрасились зеленью и золотом. Я стал думать, что попал в сказочную страну. Вдоль тропинки журчал ручеёк, кишевший крохотными прозрачными козявками. Выловив несколько, я смотрел, как они дергаются и извиваются у меня в пальцах. Потом положил их назад в воду. Я неспешно шел по тропинке. Она была совершенно прямой и заросла невысокой травой. Время от времени я находил просто потрясающие камешки. Пузырчатые, расплавленные кругляши, коричневые, пурпурные и черные. Если подержать такой на свет, увидишь все цвета радуги. Я был убежден, что они необычайно ценные, и набил ими себе карманы. Так я и шел по тихому золотисто-зеленому коридору, и никто мне не встретился. Ни есть, ни пить мне не хотелось. Мне просто было интересно, куда ведет тропка. Она же шла точно по прямой и была совершенно ровной. Тропка ничуть не менялась. Чего не скажешь про окружающие. Сначала я шел по дну оврага, и по обе стороны от меня почти отвесно поднимались травянистые откосы. Позже тропинка побежала по гребню. И, шагая по ней, я видел внизу кроны деревьев и изредка крыши далеких домов. Моя тропка оставалась прямой и ровной, я шел по ней через холмы и долины, через долы и горы, пока, наконец, в одной из долинок не вышел к мосту. Он был построен из красного кирпича и высокой аркой залег над моей тропкой. По обе стороны от него, в откосах, были вырублены каменные ступени, а наверху этих лестниц имелись небольшие деревянные калитки. Я удивился, увидев хоть какой-то признак людей на своей тропинке, которую уже с уверенностью стал считать естественным геологическим образованием. Я недавно услышал про это в классе. Как, например, вулкан. И скорее из чистого любопытства, чем по иной причине. Ведь я же был уверен, что прошел многие сотни миль и очутиться мог где угодно. Поднялся по ступеням и толкнул калитку. Я оказался на ничейной земле. Верхняя часть моста была из засохшей глины. По обеим сторонам простирались луга. Нет, не совсем так. Справа было пшеничное поле, слева просто росла трава. В засохшей глине виднелись отпечатки гусениц гигантского трактора. Чтобы удостовериться, я пересек мост. Никаких топ-топ. Мои босые ноги ступали беззвучно. На много миль ничего. Только поля, пшеница и деревья. Подобрав один колосок, я вытряс сладкие зерна и, раздавив между пальцев, стал задумчиво жевать. Тут я понял, что мне начинает хотеться есть, и спустился по лестнице на заброшенные рельсы. Пора было возвращаться домой. Я не заблудился, мне нужно было только пойти по моей тропинке назад. Под мостом меня ждал тролль. «Я тролль», — сказал он. Потом помедлил и добавил, точно ему пришло это в голову с запозданием. «Боль, соль, старый тролль». Он был огромным. Макушкой доставал до свода арки. Он был почти прозрачным. Мне были видны кирпичи и деревья за ним, смутно, но все же видны. Он был воплощением всех моих кошмаров. У него были огромные крепкие зубы и жуткие когти, а еще сильные волосатые руки. Волосы у него были длинные и косматые, как у маленьких пластмассовых кукол-голышей моей сестры. И глаза на выкоте. «Я тебя слышал, Джек», — сказал он похожим на ветер голосом. «Я слышал, как ты топ-топал по моему мосту. А теперь я съем твою жизнь». Мне было всего 7. Но ведь стоял белый день, поэтому, насколько мне помнится, я не испугался. Детям легко иметь дело со сказочными существами. Они прекрасно снаряжены, чтобы с ними договариваться. «Не ешь меня?» — сказал я троллю. На мне была коричневая футболка в полоску и коричневые вельветовые штаны. Волосы у меня тоже были почти коричневые. А недавно выпал один зуб. Я учился свистеть в дырку, но еще едва-едва получалось. «Я съем твою жизнь, Джек», — повторил тролль. Я посмотрел троллю прямо в лицо. «Скоро по этой тропинке придет моя старшая сестра», — солгал я. «Она гораздо вкуснее меня, лучше съешь ее». Тролль потянул носом воздух и улыбнулся. «Ты здесь совсем один», — сказал он. «На тропинке никого больше нет, совсем никого». Тут он наклонился и провел по мне пальцами. Точно бабочки запорхали у моего лица, так прикасается слепой. Потом он понюхал пальцы и качнул головой. «У тебя нет старшей сестры, только младшая. Сегодня она у своей подруги». «И ты все это узнал по запаху?» — изумленно спросил я. «Тролли чуют запах радуг, тролли чуют запах звезд», — печально прошептало сказочное существо. «Тролли чуют запах твоих снов еще до того, как ты родился. Подойди поближе, и я съем твою жизнь». «У меня в кармане драгоценные камни», — сказал я троллю. «Возьми их вместо меня, смотри». Я показал ему чудесные оплавленные камешки, которые нашел на тропинке. «Шлак», — сказал он, — «выброшенные отходы паровозов. для меня ценности не представляют». Он широко открыл рот. Я увидел острые зубы. Изо рта у него пахло лиственным перегноем и обратной стороной всех на свете вещей. «Есть хочу сейчас». Мне казалось, он становится все плотнее, все реальнее. А мир снаружи тускнеет и блекнет. «Подожди!» Я уперся пятками во влажную землю под мостом, пошевелил пальцами ног, изо всех сил цепляясь за реальный мир. Я посмотрел в его огромные глаза. «Зачем тебе есть мою жизнь? Еще рано. Мне только 7 лет. Я вообще еще не жил. Есть книги, которых я еще не прочел. Я никогда не летал на самолете. Я даже свистеть пока не умею. Может, отпустишь меня? Когда я стану старше и мясо наращу побольше, я к тебе вернусь». Тролль уставился на меня глазами огромными, как фары у паровоза. Потом кивнул. А я повернулся и пошел назад по тихой прямой тропке, которая бежала там, где когда-то тянулись железнодорожные рельсы. Некоторое время спустя я побежал. Я топал в зеленом свете по рельсам, пыхтя и отдуваясь, пока не почувствовал укол боли под ребрами, настоящее колотье в боку. И, держась за этот бок, побрел домой. По мере того, как я становился старше, стали исчезать поля. Одно за другим, борозда за бороздой. Вылезали, как грибы, дома с дорогами, названными по именам полевых цветов и респектабельных писателей. Наш дом, наш старый, обветшавший викторианский дом был продан. Его снесли. Сад разбили на участки. Коттеджи строились повсюду. Однажды я заблудился среди новых участков, захвативших пустоши, на которых я когда-то знал каждый куст. Но я не слишком расстраивался, что исчезают тополя. Старый помещичий дом купила транснациональная корпорация, и на месте усадьбы построили коттеджи. 8 лет прошло прежде, чем я вернулся на старые железнодорожные пути. А когда вернулся, то не один. Мне было 15. За это время я дважды сменил школу. Ее звали Луиза. Она была моей первой любовью. Я любил ее серые глаза, ее тонкие светло-русые волосы и неловкую походку. Точно у олененка, который только учится ходить. Звучит, конечно, не слишком оригинально, за что и извиняюсь. Когда мне было 13, я увидел, как она жует жвачку и запал на нее. Как падает с моста самоубийца. Самая большая моя беда заключалась в том, что мы были лучшими друзьями и оба встречались с другими. Я никогда ей не говорил, что ее люблю, даже что она мне нравится. Мы были не разлей вода. В тот вечер я был у нее в гостях. Мы сидели в ее комнате и слушали «Rates Novergicus», первый диск «Stranglers». Панк еще только зарождался, и все казалось таким увлекательным. Число возможностей в музыке и во всем остальном представлялось бесконечным. Наконец, мне пришла пора идти домой, и она решила прогуляться со мной. Мы держались за руки, совершенно невинно, просто добрые друзья, и неспешно прошли весь 10-минутный путь до моего дома. Ярко светила луна. Весь мир был лишенным красок, но четким, а ночь теплой. Мы подошли к моему дому, увидели свет внутри и остановились на дорожке. Потом поговорили про группу, которую я организовывал. Внутрь мы не пошли. Теперь уже я решил проводить ее домой, поэтому мы пошли назад. Она рассказывала про баталии с младшей сестрой, которая ворует у нее духи и косметику. Луиза подозревала, что сестра... Сама Луиза была не такой. Мы оба были. Мы стояли на дороге у ее дома, стояли под фонарем и смотрели на черные губы и бледно-желтые лица друг друга. И улыбались. А потом просто пошли, выбирая тихие проселки и пустые тропинки. С одного застраиваемого участка тропинка вывела нас к леску, и мы пошли по ней дальше. Тропинка была прямая и темная, но огни в далеких домах сияли, как упавшие на землю звезды, и луна давала достаточно света, чтобы видеть, куда ставишь ногу. Один раз мы испугались, когда перед нами что-то зашаркало и фыркнуло, а подойдя ближе, увидели, что это барсук, и тихо рассмеялись. Обнялись и пошли дальше. Мы тихонько несли чепуху. О чем нам мечтается, чего хочется, что думается. И все это время мне хотелось ее поцеловать. Наконец я увидел свой шанс. Над тропинкой повис старый кирпичный мост, и мы под ним остановились. Я прижался к ней. Ее губы раскрылись под моими, и вдруг она застыла, одеревенела. «Привет», — сказал тролль. Я отпустил Луизу. Под мостом было темно, но силуэт тролля точно сгущал черноту. «Я ее заморозил», — сказал тролль, «чтобы мы могли поговорить, а теперь я съем твою жизнь». Сердце у меня отчаянно колотилось. Я почувствовал, что дрожу. «Нет». «Ты сказал, что ко мне вернешься?» «И вернулся. Ты научился свистеть?» «Да». «Это хорошо. Я никогда не умел свистеть». Потянув носом воздух, он кивнул. «Я доволен. Ты увеличился годами и опытом. Больше еды». Схватив Луизу, эту напряженную зомби, я подтолкнул ее вперед. «Не ешь меня, я не хочу умирать. Возьми ее. Готов поспорить, она гораздо вкуснее меня. И она на 2 месяца меня старше. Почему бы тебе не съесть ее?» Тролль молчал. Он обнюхал Луизу с головы до ног, потом посмотрел на меня. «Она невинна», — сказал он. «А ты нет. Ее я не хочу. Я хочу тебя». Подойдя к концу туннеля под мостом, я поглядел вверх на звезды в ночи. «Но я столько всего еще никогда не делал», — сказал я отчасти себе самому. «Вообще никогда. Ну, я в Америке никогда не был. Я не...» Я помедлил. «Я вообще ничего не сделал. Пока не сделал». Тролль промолчал. «Я мог бы к тебе вернуться, когда стану старше». Тролль молчал. «Я вернусь. Честное слово, вернусь». «Вернешься ко мне?» — спросила Луиза. «Почему? Ты куда ты уходишь?» Я обернулся. Тролль исчез. В темноте под мостом стояла девушка, которую, мне казалось, я люблю. «Домой», — сказал я. «Мы идем домой». На обратном пути мы не разговаривали. Она начала встречаться с барабанщиком из созданной мной группы и много позже вышла замуж за кого-то еще. Однажды мы столкнулись в поезде, это было уже после ее свадьбы, и она спросила, помню ли я ту ночь. Я сказал, что да. «Ты правда мне в ту ночь очень нравился, Джек», — сказала она. «Я думала, ты меня поцелуешь. Я думала, что ты пригласишь меня на свидание. Я бы согласилась, если бы ты пригласил». «Но я этого не сделал». «Да», — сказала она. «Не сделал». Волосы у нее были острижены очень коротко. Эта прическа ей не шла. Я никогда больше ее не видел. Подтянутая женщина с натужной улыбкой не была той девушкой, которую я любил. И от разговора с ней мне стало не по себе. Я перебрался в Лондон, а потом, несколько лет спустя, назад в родные края, но сам городок был уже не тот, что я помнил. Не было ни полей, ни ферм, ни узких каменистых тропинок. И как только возникла возможность, я переехал снова. В крохотный поселок в 10 милях по шоссе. Я переехал с семьей. К тому времени я женился, и наш сын только-только начал ходить. В старый дом. Много лет назад там была железнодорожная станция. Шпалы выкопали, и чета стариков напротив выращивала на их месте овощи. Я старел. Однажды утром я нашел у себя седой волос, а чуть позже услышал свой голос в записи и осознал, что звучит он в точности, как у моего отца. Я работал в Лондоне. Занимался анализом акустики залов и выступлений разных групп для одной крупной компании записи. Почти каждый день ездил в Лондон поездом, иногда возвращался по вечерам. Мне пришлось снимать крохотную квартирку в Лондоне. Трудно ездить взад-вперед, если группа, которую ты проверяешь, выползает на сцену лишь к полуночи. Ну и я думал, что Элеонора, так звали мою жену, наверное, мне следовало упомянуть об этом раньше, ничего про других женщин не знает. Но однажды зимним днем, приехав из увеселительной двухнедельной командировки в Нью-Йорк, я вернулся в пустой и холодный дом. Она оставила мне даже не записку, а настоящее письмо. 15 страниц, аккуратно отпечатанных на машинке, и каждое слово на них было правдой, включая постскриптум. «Ты меня по-настоящему не любишь. И никогда не любил». Надев теплое пальто, я вышел из дому и просто пошел, куда глаза глядят, ошеломленный и слегка оцепеневший. Снега не было, но землю сковал мороз, и у меня под ногами скрипели листья. Деревья казались черными скелетами на фоне сурового серого зимнего неба. Я шел по шоссе. Меня обгоняли машины, спешившие в Лондон, и из него. Вдруг я споткнулся о ветку, наполовину зарытую в кучу бурых листьев. Разорвал брюки и оцарапал ногу. Я добрел до ближайшей деревушки. Шоссе под прямым углом пересекало речку, а вдоль нее шла тропинка, которую я никогда раньше тут не видел. И я пошел по ней, глядя на полузамерзшую речку. Речка журчала, плескалась и пела. Тропинка уводила в поля и была прямой и поросшей жухлой травой. У тропинки я нашел присыпанный землей камешек. Подняв его и счистив глину, я увидел, что это оплавленный кусок чего-то буро-пурпурного со странным радужным отблеском. Я положил его в карман и сжимал в руке на ходу. Его ощутимое тепло успокаивало. Река петляла по полям, а я все шел и шел. И лишь через час заметил первые дома, новые маленькие и квадратные, на набережной надо мной. А потом увидел перед собой мост и понял, где оказался. Я был на старом железнодорожном пути, только вот шел по нему с непривычной стороны. Я остановился под красной кирпичной аркой моста среди оберток от мороженого, хрустящих пакетов и одинокого использованного презерватива. Стоял и смотрел, как дыхание облачком вырывается у меня изо рта в холодный сумеречный воздух. Кровь у меня на брюках засохла. По мосту надо мной проезжали машины. Я слышал, как в одной громко играет радио. «Эй!» — негромко позвал я, чувствуя себя неловко, чувствуя себя нелепо. «Эй! Эй!» Ответа не было. Ветер шуршал пакетами и листвой. «Я вернулся! Я ж сказал, что вернусь! И вернулся! Эй!» Тишина. Тогда я заплакал глупо, беззвучно зарыдал под мостом. Чья-то рука коснулась моего лица, и я поднял глаза. «Не думал, что ты вернешься», — сказал тролль. Теперь он был одного со мной роста, но в остальном не изменился. Его длинные волосы свалялись, в них запуталась листва, а глаза были огромными и одинокими. Пожав плечами, я вытер лицо рукавом пальто. Я вернулся. По мосту над нами, крича, пробежали трое детей. «Я тролль», — прошептал тролль с жалобным, испуганным голосом. «Соль, боль, старый тролль». Его била дрожь. Протянув руку, я взял его огромную когтистую лапу. «Все хорошо», — сказал я ему. «Честное слово, все хорошо». Тролль кивнул. Он повалил меня на землю, а потом поднял голову, открыл пасть и съел мою жизнь, разжевав крепкими острыми зубами. Закончив, тролль встал и отряхнулся. Опустив руку в карман своего пальто, он вынул пузырчатый выжженный шлак и протянул его мне. «Это твое», — сказал тролль. Я смотрел на него. Моя жизнь сидела на нем легко, удобно, словно он носил ее годами. Взяв из его руки кусок шлака, я его понюхал и почуял запах паровоза, с которого он упал давным-давно. Я крепче сжал его в волосатые лапы. «Спасибо», — сказал я. «Удачи», — отозвался тролль. «Да, что ж, тебе тоже». Тролль усмехнулся мне в лицо, а потом повернулся ко мне спиной и пошел той же дорогой, какой пришел я, к поселку, в пустой дом, который я оставил сегодня утром, и насвистывал на ходу. С тех пор я здесь, прячусь, жду. Я часть моста. Из теней я смотрю, как мимо проходят люди, выгуливают собак или разговаривают. Вообще делают то, что делают люди. Иногда они останавливаются под моим мостом отдохнуть. Ну и еще кое для чего. Я наблюдаю, но молчу, а они никогда меня не видят. Соль, боль, старый тролль. Я останусь здесь, в темноте подаркой. Я слышу, как вы там ходите, как вы там топ-топаете по моему мосту. О, да, я вас слышу, но не выйду.